Сукины дети, сволочи, — сказал Пушок, сморкаясь. Только подумайте, сеньор, ну что он им сделал такого? Скажите на милость. Ведь мы же только из-за мальчонки пошли. В конце концов, просто хотели послать телеграмму. А теперь? Телеграмма уже отправлена. Этому-то они, по крайней мере, не могут помешать. У тебя, кажется, ключ от бара? Ступай, выпусти всех оттуда и сообщи, что случилось. Будь осторожнее с этими гадами, я подежурю в коридоре. Пушок, опустив голову, снова высморкался и вышел. Странно, но он почти не запачкался кровью Медрана. Рауль закурил и сел в изножии кровати. Посмотрел на переборку, разделявшую каюты, встал и принялся стучать в нее сначала слегка, потом все сильнее и сильнее. Затем опять сел и вдруг вспомнил, что они проникли на корму, на эту проклятую корму. И что же они там увидели? «А мне-то не все ли равно?» — подумал он, пожимая плечами. И услышал, как отворилась дверь в каюте Лопеса. Как и следовало ожидать, Пушок столкнулся с дамами в коридоре правого борта. Все они были крайне возбуждены. В течение получаса они пытались сделать все возможное, чтобы открыть дверь бара и выпустить на свободу громогласных пленников, которые неустанно колотили кулаками и ногами по стенам своей темницы. Примостившись на узком трапе, ведущем на палубу, Филиппе и шофер Дона Гало безучастно наблюдали за происходящим. При виде Атилио растрепанная Донья Пеппа и Донья Росита бросились к нему, но он, не говоря ни слова, отстранил их и прошел мимо. Сеньора Треха, воплощение оскорбленной добродетели, скрестив на груди руки, воздвиглась перед ним и пронзила его взором, каким до сих пор удостаивала только своего мужа. «Чудовище! Убийцы! Что вы наделали, бунтовщики проклятые? Бросьте этот револьвер, я вам говорю!» «А ну, дайте пройти, Донья», — сказал Пушок. «Сами вопите, что их надо выпустить, а не даете проходу. Что же мне теперь делать, скажите на милость?» Освободившись от судорожных объятий матери, Нелли бросилась к Пушку. «Тебя убьют! Тебя убьют! Зачем вы это сделали? Сейчас придут офицеры и всех вас схватят!» «Не говори белиберду», — сказал Пушок. «Все это ерунда. Знала бы ты, что случилось. Лучше не буду говорить». «У тебя кровь на рубашке», — завопила Нелли. «Мама! Мама!» «Дашь ты мне, наконец, пройти», — сказал Пушок. «Это кровь сеньора Лопеса от того раза, когда его побили». «Да не верещи ты так». Он отстранил ее свободной рукой и поднялся по узкому трапу. Внизу сеньоры завизжали сильнее, увидев, что он поднял револьвер, прежде чем сунуть ключ в замочную скважину. Но вдруг все затихли, и дверь распахнулась настежь. «Тихонечко», — сказал Пушок. «Ты, Че, выходи первым и смотри, не шебуршись, а то всажу тебе свинца в черепок». Глицит ошалело взглянул на Пушка и, быстро спустившись по трапу, направился к задраенной двери. Но всеобщее внимание тут же привлекли показавшиеся в дверях бара сеньор Треха, доктор Рестели и Дон Гало, которых встретили криками, плачем и причитаниями. Последним вышел Лусио, вызывающий, глядя на Атилио. «Ты не очень-то рыпайся», — сказал ему Атилио. «Сейчас мне некогда с тобой толковать. А потом, если хочешь, отложу пушку и набью тебе морду. Хорошенько набью». «Уж ты набьешь», — сказал Лусио, спускаясь по трапу. Нора смотрела на них, не произнеся ни слова. Лусио схватил ее за руку и насильно уволок в каюту. Пушок, окинув взглядом бар, где за стойкой неподвижно стоял метрдотель, опустил револьвер в карман брюк. «Да помолчите вы», — сказал он, останавливаясь на верхней ступеньке. «Разве вы не знаете, что ребенок болен? Как же у него не будет подниматься температура?» «Чудовище!» — — крикнул сеньора Треха, удалявшаяся в сопровождении своего супруга и Филиппе.